Матерь Агни-йоги. Светлое Христово воскресение, помимо всего, есть великий символ преображения Духа и возрождения, и воскресения Его к жизни вечной, к осознанию бессмертия Его во всех оболочках, которые Его облекают. Ради утверждения этой идеи в умах человеческих, великая жертва свершила свой подвиг земной. Путь людям к свету был явлен, и заложены ступени в веках, продолжение которых не закончено и поныне, ибо нет им конца, хотя построение их идет напряженно. Учение жизни ныне даваемое есть кульминация того, что было заложено 2000 лет тому назад. Не отрицание, но продолжение строительства ступеней великой лестницы света в беспредельность сущего.